Медиатес деля Консенсе были известны еще ранее 1891 года. Смотрите положительные задачи философии. Том 2, страница 323. То есть приблизительно на другой год после того, как вообще Бергсон впервые стал печататься. В русской литературе Лопатин вообще впервые открыл читателям Бергсона. Так своеобразно сочетались в Льве Михайловиче его классические вкусы с умением подойти к новому. Да разве все цельное, самобытное, просто старомодное и только? Весь стиль жизни и характер творчества покойного дышал особой стройностью и слаженностью основных корней его философского мышления и духовной культуры. Эта духовная культура стала плотью и кровью Льва Михайловича давно. Тут, разумеется, много дала среда, юношеские знакомства, молодые увлечения и интересы талантливого мыслителя. Лев Михайлович принадлежал к старинной дворянской семье, чрезвычайно культурной и просвещенной. В доме Лопатиных на средах встречались самые видные общественные деятели тогдашней культурной Москвы. Профессора, ученые, литераторы, судебные деятели. Достаточно раскрыть философские характеристики и речи Лопатина, и перед нами предстанет в ярких и проникновенных некрологах большинство членов этого кружка, во главе которого стоял отец покойного, Михаил Николаевич Лопатин. Михаил Николаевич был видным общественным и судебным деятелем, большим любителем литературы и философии, поклонником Спинозы, несомненно, много давшим еще в гимназические годы Льву Михайловичу в смысле философских интересов. Такова была располагающая к умозрительным занятиям домашняя обстановка, но, разумеется, наиболее сильный толчок в философском развитии Льва Михайловича оказал его друг, другой корифей русской философии XIX века Владимир Сергеевич Соловьев. До конца жизни на письменном столе Льва Михайловича лежал экземпляр «Оправдания добра» Владимира Соловьева, первого издания 1897 года, со следующей трогательной надписью. «С тобой, Левок, знакомы мы давно, пускай наружность изменилась. Что ж из того, не все ли равно, ведь память сердца сохранилась». К слову, давно дана ссылка самого Соловьева, 35 лет. Следовательно, в 1862 году началась эта старинная дружба двух философов, по выражению Соловьева, то есть когда Льву Михайловичу шел восьмой год, родился он в 1855 году. Вот как сам Лев Михайлович писал о своей связи с Соловьевым. «Покойный Владимир Сергеевич Соловьев был мне одним из самых близких людей на свете, с которым у меня рано установились почти братские отношения. Я подружился с ним, когда мне было 7 лет, а ему 9. Отрочество и юность мы прожили вместе, и наша дружба не прерывалась до самой его смерти. Нечего и говорить о том, как я страшно много ему обязан и нравственно, и умственно. Мне даже трудно вообразить себе, чем бы я был, если бы никогда не встречал Соловьева». Конец цитаты. Эти слова очень важны, если мы хотим выяснить корни творчества Льва Михайловича. Но Соловьев был только, так сказать, возбудителем, только внешним толчком для выявления самобытного умонастроения и мироощущения Льва Михайловича. В этом он был совсем оригинален, это был дар его натуры. И тут о каких-нибудь непосредственных влияниях в прямом смысле этого слова не могло быть и речи. Интересно, что эту выдающуюся оригинальность творчества Льва Михайловича открыто ценил сам Соловьев очень высоко. Известна заметка «Я Колубовского» о Льве Михайловиче Лопатине в энциклопедическом словаре Брокгауза. В ней он назван одним из лучших философских писателей в России. Любопытно, что эта фраза принадлежит руке Соловьева. В письменном столе Льва Михайловича обнаружилось одно письмо Владимира Соловьева с корректурой статейки Колубовского о Льве Михайловиче. Листочек весь исчерчен поправками Владимира Соловьева, бывшего редактором философского отдела словаря. Вышеуказанная фраза принадлежит Соловьеву, писавшему ее на полях. Позволительно вспомнить следующие обстоятельства для иллюстрации своеобразной связи Льва Михайловича с Соловьевым, заключающейся в том, что тесная дружба и сродство душ совмещались с полной самостоятельностью и взаимной независимостью коренных их философских убеждений. Всего года 2-3 тому назад, незадолго до своей смерти, Лев Михайлович впервые ознакомился с одной статьей Соловьева, до сих пор не увидавшей света.